Не стали утруждаться знакомством эти ребята и сейчас, а просто приняли эстафету у куратора и загрузили нас в машину. Двое других бойцов в салоне микроавтобуса вообще дрыхли, пока мы не сели внутрь, и сейчас были в полном недоумении с происходящего. И все это совпало со странным, возможно, случайным решением руководства школы отправить на это короткое задание незнакомого всем нам четверым куратора. Хотя Миша его, вроде как, узнал, но мою общую мысль и претензию он уловил сразу, и вслух об этом не отметился, лишь коротко кивнув на прозвучавший вопрос. За всем этим я видел довольно халатное отношение к порученному заданию у этих ребят и откровенное пренебрежение по отношению к нам. Впрочем, кто его знает, откуда они вернулись такие загорелые и с обветренными лицами? Может, все-таки есть причина такой усталости, и ребятам нужно дать второй шанс? Поэтому, обозначив свое фи и убедившись, что они все-таки свои, никому звонить и ничего уточнять я не стал. Мне вот одно любопытно: за что вас так наказали? Вновь переведя взгляд на Лысого, громко произнес я. Что? Нахмурился он, зачем-то переспрашивая, а затем все-таки ответил на вопрос, бросив раздраженное: не разговаривай со мной как с другом или знакомым, и вообще, сиди молча и не отсвечивай. Увы, это не про меня. Театрально вздохнув, еле слышно ответил я и добавил уже громче: а насчет наказания я серьезно. Чего это вдруг наказание? Удивился один из мужчин, до этой секунды в разговоре не участвовавший. Всего их, не считая водителя, в салоне было четверо. Так все просто. На задание с моим участием отправляют только исключительных профессионалов, потому что со мной всегда весело и приключений много. Добродушно улыбнулся я Лысому, внимательно слушавшему мою речь. Нужно, как говорится, держать руку на пульсе всегда. Но вы на профи вообще не тянете. Скорее всего, где-то жестко накосячили и вас отправили сюда, ко мне. Здесь вы неминуемо накосячите еще пару раз, помимо того, что уже сделали, точнее, чего не сделали, а затем у вас будет показательная порка, так сказать, по совокупности залетов. Ну или, напротив, если все хорошо пройдет, то вам индульгенцию выпишут. Отметив, как изменились лица у Лысого и Темноволосого, пока их третий товарищ о чем-то задумался, а четвертый тупо смотрел в окно, но тоже слушал, я поспешно добавил: но вы на этот вариант шибко не рассчитывайте. Со мной все хорошо, к сожалению, никогда не проходит. Лысый поднялся с места, заправил руку за пояс и одним движением отключил подсоединенную гарнитуру. Следом сделал три шага в сторону передних кресел, а затем грубо взял меня за отворот пиджака и одной рукой поднял с места, притягивая к своему лицу. «Я тебя сразу предупреждаю, будешь творить хню, я тебе что-нибудь сломаю, а потом скажу, что так и было. Залепи свою варежку и выполняй мои команды. С тобой тут никто сюсюкаться не будет». Уперевшись злым и раздраженным взглядом, процедил мне в лицо боец. Судя по тому, что я наблюдал, он у них был за главного. На вид лет 30, высокий, широкоплечий и в целом крепко сложенный, он словно гора возвышался надо мной, пытаясь запугать одним видом. Впрочем, над ним сейчас действительно развивалась легкая черная дымка, недвусмысленно мне намекая о намерениях этого человека. «Зря вы так злитесь, я как лучше хотел». Улыбнулся я в ответ и попытался пожать плечами, на секунду переводя взгляд под ноги мужчине. «Затухни». Все так же пренебрежительно произнес Лысый и грубо бросил меня назад в кресло. Но не успел бугай развернуться и шагнуть в сторону своего места, как неуклюже споткнулся и с высоты собственного роста жестко впечатался головой в пол микроавтобуса. Если честно, я даже подумал, что он его своей тыквой и вовсе пробьет, такой был мощный удар. Что касалось меня, то я ничего особенного и не делал, лишь развязал один шнурок этому типу и на два узла привязал ко второму берцу, благо длины хватало. Ну и за руки Лысого придержал, когда тот падал, чтобы он рефлекторно не успел их выставить перед собой. «Ах ты, сучонок!» – злобно прошипел мужчина, дернувшись в мою сторону. Но по неудачному для него совпадению, водитель громко сообщил, что мы уже приехали, и остановил машину. Поэтому, не дожидаясь, пока Лысый поднимется, я, придерживая всю дорогу молча сидевшего рядом со мной охранника телекинезом, первым покинул автобус, под недовольные крики охраны. Уходить от машины никуда не стал, спокойно дожидаясь, пока вся переполошившаяся охрана вывалится на улицу и окружит меня. Максим, кстати, сейчас стоял сбоку, тоже успел прошмыгнуть вслед за мной, пока бойцы поднимались со своих мест и торопились на выход, стараясь не топтаться по спине командира. «А ты не переборщил, Леха, оглядывая красного и очень злого лысого мужчину, спросил сбоку Максим. «Да как-то само, повел я плечом, кто ж знал, что он такой агрессивный, ты че, сука, творишь?» Выдохнул один из бойцов, вмешиваясь в наш диалог. «Пойдемте, а то на самолет опоздаем». Как ни в чем не бывало, бросил я в ответ, отмечая, что все члены нашей команды покинули микроавтобус, и попытался шагнуть в сторону входа в здание терминала. Попытался, но крепкая рука охранника удержала меня на месте. «Во-первых, рядом со мной пойдешь», — пристегивая меня к себе за руку наручником, произнес он над ухом, и следом же добавил: «А во-вторых, вешайся, мне просто любопытно». Подняв голову и внимательно оглядывая лысого, промолвил я: «Ты принципиально не изучал личные дела доверенных лиц или вам их просто не выдали? Шуруй молча, не доводи до греха». Направляя нас в сторону входа в здание аэропорта, бросил лысый. Очередной раз пожав плечами, я под присмотром нескольких пар глаз и под руку с пылавшим злобой бойцом, направился вслед за остальными. «О, привет, народ, ваше сиятельство!» Изобразив короткий кивок головой княжичу Белорецкому, произнес я, останавливаясь перед группой ребят, внимательно меня оглядывающих. Это был VIP-зал, в котором кроме наших двух команд сейчас никого больше и не наблюдалось. «Лёшка!» — воскликнула Орлова, широко улыбаясь, и сделала пару шагов навстречу. «Привет, Анна!» — улыбнулся я в ответ. Девушка недовольно поморщилась моему официозу, но перед братьями кокетничать и акцентировать внимание на этом, как в прошлый раз, не стала. «С княжичем Андреем Белорецким вы уже знакомы, поэтому возьму на себя смелость представить тебя моим братьям и пятому члены нашей команды», — вернув улыбку на свое милое личико, прощебетала Анна. «Александр, мой старший брат, Евгений, соответственно, младший, а это Костромской Леонид, мы с ним уже знакомы», — приветственно кивая всем представленным, ответил я. Парни в свою очередь тоже поздоровались со мной, в том числе и сам княжич не обделил меня приветствием, но в воздухе все равно висело легкое напряжение. Тому виной был наверняка Костромской и история нашего знакомства несколько лет назад. Не знаю, как у него, но лично у меня в голове минувшая сценка в том парке промелькнула. Впрочем, кто старое вспомнит, тому, а он так и будет тут стоять. Коротким кивком головы, указав на находившегося вплотную рядом со мной лысого мужчину, спросила Орлова. «А он?» — поворачиваясь вправо, уточнил я, будто бы рядом был кто-то еще. Пришлось пристегнуть. Демонстрируя цепь от наручников, принялся я отвечать. «Агрессивного какого-то выдали, кидается на всех, так безопаснее». Повисла неловкая пауза. Лысый стоял, а если быть точнее, то парил в паре миллиметров от пола рядом со мной по стойке смирно, с вытянутыми руками по швам и плотно сомкнутым ртом. Сказать он мне сейчас хотел многое, даже очень, но не мог. Я так-то просто поздороваться подошел. «Если помощь на соревнованиях будет нужна, обращайтесь», — доброжелательно улыбнулся я. «Помощь?» — не выдержав, ухмыльнулся Костромской. «Ну да, мы туда побеждать едем и вам поможем, если вдруг что». Андрей Белорецкий, как ни странно, мне в ответ доброжелательно улыбнулся, надеюсь, по достоинству оценивая мой сценический образ, а вот его друг и товарищ, Костромской, не скрывая эмоций, усмехнулся и отчетливо произнес: «Непомерные амбиции, доживите хотя бы до второго тура, вот и познакомились», — с улыбкой резюмировала Анна, в попытке сгладить момент. «Доживем», — не замечая его скепсиса, ответил я и добавил: «Удачного полета, мы летим вместе», — зачем-то уточнил княжич, а затем добавил: «Пройдемся», — и следом же сделал шаг в моем направлении. Остановившись в десятке метров от конкурентов, он оглядел сначала меня, затем моего охранника, следом перевел взгляд на оставшихся четверых, сидевших вместе с нашей командой и внимательно наблюдавших за происходящим из-за моей спины, и спокойным тоном произнес: «Отпусти его». Выдержав небольшую паузу и приподняв бровь, я оглядел Белорецкого. На вид лет 15, среднего для этого возраста роста, черноволосый, как и практически все в их семье, и очень похожий на отца. Парень смотрел без агрессии, но взгляд был решительный. «Это приказ», — упираясь в него глазами, также спокойно уточнил я. «Просьба. Он тебе не собака, чтобы так ходить. Слышал?» — повернулся я к застывшей статуе рядом с собой. «Так собак выгуливают, а не меня». Затем добавил уже для княжича: «Я тебя услышал. Если на этом все, то до встречи». Дождавшись его утвердительного кивка, я принял, что на этом наша беседа закончилась, и, развернувшись в сторону своих команд, мы пошли каждый в своем направлении. Дразнить Белорецкого я не стал, поэтому буквально на ходу отпустил контроль над Лысым, отчего тот едва не споткнулся. Следом же, едва придя в себя, охранник достал из кармана ключи от наручников и молча снял браслет, изредка косо поглядывая в мою сторону. Глава 9. Васнецов прибыл в аэропорт аккурат к моему возвращению от команды конкурентов. Как оказалось, лететь мы все будем одним самолетом, который сейчас активно готовили к нашему рейсу. В целом-то, птичка, по словам Сергея, была уже давно готова. Задерживала борт охрана Княжича, досконально исследовавшая его на предмет безопасности. Нам, в общем-то, торопиться было совсем некуда, но и сидеть, пусть даже в VIP-кабине ожидания, тоже быстро наскучило. По крайней мере мне. Я, кстати, по достоинству оценил радушие белорецких, потому как команду простолюдинов они могли оставить подождать и в общем зале. Хотя, возможно, подобная блажь была обусловлена исключительно мерами безопасности, не зря ведь к нам приставили этих охламонов. Охрана стала вести себя внимательнее и намного тактичнее по отношению к нам. То ли легкая демонстрация силы с моей стороны их остудила, то ли присутствие Княжича, пока непонятно. Спустя еще час ожидания, наконец-то последовал сигнал грузиться на борт. Поэтому, дождавшись своей очереди после команды аристократов, мы вслед за ними направились в самолет. Все это время было немного забавно наблюдать за моим отрядом. Не считая Сергея, все они впервые были и в аэропорту, а затем и в салоне самолета, и сейчас с интересом оглядывались по сторонам, изучая окружающее пространство. Оставаться серьезным, в силу более старшего возраста, пытался только Михаил. Глаза Волкова не меньше других с любопытством глядели вокруг, но свой восторг и улыбку от глаз окружающих он придержал. Летели мы бизнес-классом на частном самолете белорецких, поэтому посмотреть здесь ребятам действительно было на что. Да и я такими полетами ни в одной из своих жизней избалован не был, так что глазел вместе с остальными. Правда, как и Михаил, старался держать маску, периодически ощущая на себе внимание сбоку. Разместились по двое. Я и Максим, который попросился к окну, сзади Миша и Ксюша, а спереди Сергей с одним из своих охранников. Через проход от нас разместилась команда Княжича, и так уж вышло, что Орлова оказалась прямо напротив меня. «Я иногда боюсь, что она тебя сожрет», — хохотнув, шепотом прокомментировал кокетливый взгляд девушки мой товарищ, поворачиваясь к иллюминатору. «Как удав на кролика смотрит». «Да брось ты», — отмахнулся я, устраиваясь поудобнее. «Я не ее поля ягодка, так что не переживай». В целом, меня, конечно, здорово удивляло повышенное внимание этой эффектной аристократки, но, возможно, в силу раннего возраста, а быть может и просто чисто прагматически подходя к этому вопросу, я на Орловой свое внимание старался не задерживать. Интересовало меня другое. Как так вышло, что сразу три члена семьи этих самых Орловых оказались в команде Княжича? Ну ладно, старший, он считай на одном уровне с Мишей как минимум на мечах, а уж даром и подавно наверняка не обделен. Евгений тоже, конечно, силен, но бойцов его уровня из более старших классов уже найти было не проблема. Соответственно, вопрос, зачем так выделять из окружающих кланов в наших краях именно семью Орловых? Тут ведь и политика играет большую роль. Ну и вопросы к присутствию самой Орловой тоже были. Девчонка на турнире и вовсе не выступала, но место в команде от школы заняла. Хотя при таких братьях и, скорее всего, внимательном к воспитанию боевых качеств своих отпрысков отце, держу пари, и она могла чем-то удивить. Вопросов не вызывал только Костромской старший. Этот не только друг Княжича, но он и показал довольно высокий уровень владения клинком на турнире, хотя тому же Старовойтову проиграл, который в итоге и стал чемпионом. Почему, кстати, не взяли самого чемпа, тоже загадка. Впрочем, на самом деле плевать и не мое дело. Это я больше скоротать время голову занимал, спать, несмотря на ранний подъем, мне пока что вообще не хотелось. «Угощайся», — протягивая мне шоколадный батончик, внезапно произнесла девушка. Вопросительно подняв бровь и внимательно ее оглядев, перед глазами довольно отчетливо всплыла картина минувших дней, когда эта малолетняя диверсантка пыталась меня отравить. Но на этот раз от шоколада никакого черного дыма не исходило, поэтому я малость подвис, изучая Орлову взглядом. «Ну ты мне еще долго будешь тот случай припоминать?» — улыбнулась Аня, спрашивая об этом так просто, будто в прошлом ничего серьезного, что могло бы дискредитировать ее, и не происходило. «Спасибо», — Принимая из ее рук угощение, ответил я и моментально почувствовал на себе взгляд Максима. «Держи», – произнес, отламывая половину, и уже было хотел передать ее товарищу, как девушка меня остановила. «Блин, тупица, чё-то я сразу не подумала. Держи второй, у меня есть». Следом же протянула она мне еще одну шоколадку. «Спасибо». На этот раз благодарил девушку Максим, а затем шепотом мне добавил: «Вот теперь она мне начинает нравиться». На этих словах друг мне потешно подмигнул, довольно улыбаясь и уплетая батончик. «Та еще шоколадная продажная душа. Пока перекусите, скоро стюардессы еду принесут». Принимая благодарность, добавила Аня: «Нас тут еще и кормить будут», не сдержавшись, воскликнул товарищ, на последних словах вновь переходя на шепот. «Ага», в тон ему ответила Орлова, и очаровательно улыбаясь добавила: «Еще вон наушники можете достать и какое-нибудь кино себе включить». На этих словах в нашу сторону с любопытством развернулись Ксюша и Миша, будто пытаясь для себя понять, шутит девушка или нет, но наличие здоровенных мониторов прямо напротив их лиц говорило само за себя. Невиданная роскошь по меркам жизни тех, кто жил в нашем интернате. Не потому что у нас этого вовсе не было, а потому что разрешалось всего лишь раз в неделю и только то, что выберут путем общего голосования. А тут на тебе сам выбирай, сам смотри, никто не мешает, еще кормит, рай. Максим, правда, жил с родителями и был к этим удобствам совершенно спокоен, а вот Ксюша с Мишей момент упускать не стали. В Москву мы прибыли спустя несколько часов, во время которых я успел и поесть, и помедитировать, и даже поупражняться с телекинезом. Пообщаться пришлось и с бесовками. Кали была здесь, со мной, и занималась мелким шпионажем, подслушивая разговоры соседней команды, а вот Люси меня недавно удивила. С учетом нашего перемещения в столицу, возникла небольшая проблема. Одно дело оставить тело девчонки, в которой она почти все время находилась, в общежитии на ночь, другое – бросить ее на время всей зорницы. Во-первых, Степку жалко, а во-вторых, она так и не вышла из комы и попросту могла умереть без должного ухода в клинике или опеки самой Люси, поддерживающей в ней жизнь. Лично я видел отличным вариант просто вернуть тело в больницу, из которой бесовка ее украла в предсмертном состоянии. Но на мое удивление, Люси наотрез отказалась это выполнять. Нет, демоница не огрызалась и не пыталась со мной спорить, просто объяснила, что дала девушке какое-то обещание и нарушить его для нее равно потере своих сил. И так как без последнего она себя уже не видит, демоница была готова принять смерть, но не бросать девчонку. Тогда я плюнул и приказал ей самостоятельно добираться в Москву, даже денег на это наличных выделил, чтобы бесовка ни у кого не воровала. Так что сейчас темная ехала в поезде, предварительно украв из дома свои документы. Что же касалось этого обещания, в которое я изначально отказался верить, то все оказалось довольно просто. Прорываясь из ада, Люси, как мне было уже известно, потеряла много сил и была так истощена, что оказалась на грани того, чтобы вновь провалиться в преисподнюю. Единственным спасением во всей этой истории для нее стала умирающая девушка, которая просто так демоницу все же пускать не согласилась. Между ними произошел договор, который Люси была намерена исполнить, а я, узнав детали, ей в этом помочь. «Пока, Леша, еще увидимся», – бросила Анна, поднимаясь с места. «Пока». Команда княжича в сопровождении охраны первыми покинули самолет, после чего за нами в салон вошли ребята Лысого во главе с ним самим. «Итак, мы прибыли. Наша машина нас уже ждет. Передвигаемся одной общей группой. Сейчас будет организован трансфер до гостиницы, после чего мы все сможем пообедать». На этих словах Лысый оглядел нашу компанию и добавил: «Вопросы есть?» «Есть», – произнес я. «Я вас слушаю». Уставившись на меня своим взглядом, промолвил мужчина: «Вас к нам приставили надолго, до конца текущего турнира», – моментально ответил он. «Не находите, что было бы хорошо представить себя и свой отряд?» Без какой-либо агрессии и сарказма в голосе озвучил я давно витавшую в голове мысль. «Ребята не знают, как к вам обращаться». «Верно», ничуть не смущаясь, кивнул мужчина. «Официоз предлагаю не разводить, поэтому меня зовите дядя Игорь. Но если кому принципиально, то по батюшке, Валентинович. Сейчас немного поджимает время, поэтому остальных своих ребят представлю уже в гостинице. Там и инструктаж проведем». На этих словах он остановился взглядом на мне и, дождавшись легкого кивка, скомандовал подъем. Сказать, что ввиду произошедшего я смог окончательно продавить Лысого, было нельзя. Судя по тому, что я теперь наблюдаю, Игорь стал относиться ко мне и в целом к порученному заданию более серьезно. Но речи о каком-то пресмыкании или о том, что кто-то из них стал вдруг лебезить передо мной, славы мирозданию не было. Ребята, как мне виделось, были обычным боевым отрядом с передовой, которые если что-то раньше и охраняли, так это какой-нибудь склад или ящик с боеприпасами. И за каким чертом их определили на текущее задание, мне было неясно. «Разрешите? Входи». Останавливаясь в центре помещения перед массивным столом, вошедший довольно улыбнулся и, положив перед хозяином кабинета небольшую папку, произнес: «Мы его нашли». Оглядев подчиненного, сидевший в дорогом кожаном кресле мужчина хмыкнул и без промедлений раскрыл папку. «Ну, наконец-то!» Прикрыв глаза и улыбаясь одними лишь уголками губ, ответил он: «Нужно, чтобы к сроку он оказался в нужном месте». «Будет сделано, господин!» Покорно кивнул подчиненный. Закрыв папку, пожилой человек положил ее себе под руку, не став далеко убирать, после чего пронзительно оглядел стоявшего напротив. «Как идет подготовка?» «Трудно». На этих словах мужчина в центре комнаты на мгновение отвел взгляд в сторону. «Она привлекает довольно сильных монстров, что осложняет процесс. Мы этого не ожидали, поэтому пришлось привлечь больше ресурсов. Ты хоть сам там сутками землю грызи, но к началу мероприятия все должно быть готово. Ты меня понял?» Сжав челюсти, рыкнул хозяин кабинета. «Слишком многое стоит на кону». «Да, господин». Вновь покорно поклонился подчиненный. «Увеличь жалование, привлеки дополнительный материал, работа не должна останавливаться ни на секунду». «Ясно». «Да, господин, но они начинают задавать вопросы». «Плевать, из аномалии никто не выйдет. Мерный стук колес и легкая тряска влияют на всех по-разному. Кому-то раздражают слух и не дают расслабиться, в редких случаях кого-то может просто укачивать до тошноты. Но также есть немалый процент счастливчиков, которые, напротив, могут сладко спать большую часть пути. Именно такой сосед по купе попался Люси, отчего временно вырвавшаяся на свободу демоница буквально умирала со скуки. В то время как сосед бесовки лежал, сопел и никак не реагировал на ее различные провокации. А уж сколько этих самих провокаций было, просто не счесть. И верхние пуговицы на блузке расстегнула, чтобы привлечь его внимание, и с высоко задранной юбкой долго и низко наклонялась, делая вид, что что-то ищет под столом. А уж каким бархатным голосом бесовка с ним разговаривала, когда тот поздоровался и вежливо поинтересовался, куда она направляется. Но на этом все. Тему дальше развивать попутчик не стал и на все встречные вопросы отвечал довольно коротко и, где это возможно, односложно. Наблюдая за его сладким сном, Люси хотелось буквально прибить безинициативно лежащего мужчину. Но, увы, этого делать было нельзя. Тут как минимум приказ хозяина, ясно давшего понять демонице, что той разрешается только защищаться. Плюнув на соседа, демоница вышла в коридор, после чего хищно улыбнулась, закрывая за своей спиной дверь в купе. Глава 10. Повернувшись на слух и найдя глазами в конце вагона шумную компанию из двух мужчин, Люси, ни капли не раздумывая, направилась в их сторону, неспешно виляя бедрами и из самого далека лучезарно улыбаясь. «Мадемуазель», сразу заприметил девушку один из слегка подвыпивших пассажиров, в ту же секунду пихнув локтем своего друга. «Вам не холодно?» — добавил он, еле сдерживая смех и похабную улыбку. Вопрос, несмотря на подтекст, на самом деле был вполне резонным. В вагоне поезда работал кондиционер и внутри было достаточно прохладно, в то время как идущая навстречу девушка была облачена в до неприличия короткую юбку, а завязанная узлом блузка демонстрировала открытый живот. Стройная талия, длинные ноги и мерно колыхающаяся при ходьбе грудь не могли оставить молодых мужчин без эмоций. Ввиду чего оба всем сердцем стали искренне переживать за то, чтобы хрупкая девушка по нелепой случайности ни в коем случае не осталась без их тепла. «А что, хочешь меня согреть?» — хлопнув ресничками, произнесла бесовка, приблизившись к ним на расстоянии одного шага. «Такую девушку, да не согреть!» — вмешался второй мужчина, похабно оглядывая незнакомку. «Приглашаю в наше купе, у нас там жарко». Игриво подмигнув распустившим слюни весельчакам, Люси вошла в чужое купе и, сложив ногу на ногу, заняла место у заставленного закусками и алкоголем стола. Спустя 2 часа. «Убери от меня руки!» — вяло сопротивляясь и с придыханием промолвила девушка, стряхивая с колена ладонь одного из ухажеров. «Да ладно, че ты!» — бросил он, настойчиво возвращая ее на место, не переставая улыбаться и раздевать попутчицу глазами, изображая алкогольное опьянение и старательно поправляя практически ничего не скрывающую юбку. Бесовка лукаво улыбнулась и пролепетала в ответ: «Нет, не ладно». В этот момент второй мужчина сел по другую сторону от девушки и, наклонившись к ее уху, жарко произнес: «Ты же сама весь вечер чуть ли не прямо говорила, что хочешь с двумя попробовать». На этих словах он положил ей руку на грудь и приблизился губами к манящей тонкой шее попутчицы. Но вопреки ожиданиям обоих мужчин, гостья резко встала с места и, меняя тон на более твердый, четко заявила: «Я сказала, нет, передумала», — добавила Люси, ударом ладони отбивая тянувшуюся к ней руку одного из ухажеров. Последнему такой грубый жест явно не пришелся по вкусу, отчего мужчина моментально разозлился. «Хорош теперь из себя недоступную строить, алло, я ухожу», — разворачиваясь к выходу, заявила бесовка и попыталась сделать шаг в том направлении. «А ты не охренела?» — к этой секунде разозлился и второй попутчик, с трудом выражая свое негодование пьяным голосом. «Весь вечер пила и жрала за наш счет, хвостом вертела, а теперь решила свалить». Следом он грубо схватил, казалось бы, хрупкую девушку за руку и попытался повалить на койку рядом с другом. Поддаваясь мужчине, Люси сразу же отметила, что и его товарищ присоединился к происходящему непотребству. Падая на матрас с высоко задранной юбкой, бесовка не смогла сдержать довольную улыбку. «Ты посмотри, как лыбится, сучка, явно об этом и мечтала», — похабно разглядывая свою жертву, произнес один из пассажиров купе. «Простите, господин, мне придется защищаться», — плотоядно оскалилась демоница, обращаясь явно не к этим двоим, и вмиг покинула тело юной девушки. «Че ты там несешь?» В следующую секунду купе заволокло плотным черным дымом, а находившиеся внутри неудавшиеся насильники стали быстро трезветь. «Саня, ты где?» — испуганным голосом произнес один из мужчин. Но вместо ответа, из приоткрытого окна отдаленно послышался вопль ужаса, мгновенно потухший в окружающем стуке колес. «Теперь твоячширит», — прошипела над ухом у оставшегося в одиночестве человека, едва он на ощупь попытался открыть дверь и покинуть помещение. Смена картинки. Калейдоскоп мигающих вспышек света и шум движущегося состава, а затем снова знакомая реальность. Только вот в нашем мире Арсений Купринов задержался ненадолго. Бесславная смерть под колесами поезда и предшествующий ей крик ужаса, как и у постигшего той же участи минутой ранее его товарища, ознаменовал конец его истории. Насладившись проделанной гадостью и подмигнув отдельно от тела лежавшей голове своей жертвы, демоница развоплотилась и быстро нагнала успевший уехать на приличное расстояние поезд. «Вам все не спится, девушка?» — вежливо улыбнувшись, отметил мужчина, наблюдая, как со слегка растрепавшимися волосами Люси вернулась в купе. «А да, едва не заскучала, пока вы спали. Не стыдно девушку без внимания оставлять?» — лукаво улыбнулась бесовка, с надеждой поглядывая на соседа по купе. «Ох, простите», — слегка смутился собеседник, но тут же подобрался и добавил: «Если бы я не был женат, то вряд ли бы смог устоять против вашего обаяния. Но сейчас, увы, доброй ночи». Бросив раздраженный взгляд на мужчину, Люси плюхнулась на свою койку и прикрыла глаза. «Демоны не спят, отдыхают, да, когда нужно энергию восстановить, но не спят». Комната в гостинице оказалась, по сравнению с школьным общежитием, просто императорскими покоями. «Я и в прошлой-то жизни в подобных местах не жил и даже не помню, чтобы ночевал, а в этой тем более. Зато теперь я понял, для чего строится моя усадьба и какой примерно там будет интерьер. Как оказалось, это не белорецкие так раскошелились, это просто у них в Москве гостиничный бизнес имеется, вот и определили нас в один из номеров. Причем не особо заморачиваясь насчет удобств для девчонки, отдельную комнату ей не выдали. Вместо этого, в большой семейный номер добавили пару одноместных кроватей и разместили нас всем скопом. Но несмотря на озвученные нюансы, недовольных среди нас, естественно, не было, особенно если учесть то, что Васнецов поселился в соседнем номере и места в просторной комнате стало еще больше. «Ребята, внимание!» — произнес вставший посреди комнаты лысый. «Сейчас принесут обед. Ну а пока ждем, проведу краткий инструктаж». Поочередно оглядев нас, он продолжил: «Господин Васнецов охраняется отдельным образом и в зону нашей ответственности не входит. А вот к каждому из вашей четверки его сиятельство распорядился приставить по одному бойцу из сил специального назначения. Тем не менее, везде и всюду мы будем перемещаться в составе одного общего отряда. Кушать, ходить в туалет, На этих словах взгляды всех членов нашей команды перекрестились на Ксюше. Ездить на полигон и возвращаться в гостиницу, все вместе, одной группой. Единственное место, где мы будем не с вами, это, непосредственно, сам турнир. Что еще, задумался на секунду Игорь и следом же добавил. Ваши личные дела мы изучили. Как оказалось, тут сразу три школьных чемпиона и девушка-лекарь. Что могу сказать? Команда у вас что надо, поэтому все мысли направьте в сторону Зорницы и победы. Питаю надежды, что ваши чемпионские медали свидетельствуют о высокой дисциплине, что вы нам в течение этих дней и продемонстрируете. По любым вопросам и нуждам, вы можете обратиться напрямую ко мне, лидеру отряда «Барс», либо к любому из этих ребят. На этих словах Игорь представил своих бойцов, указывая на каждого открытой ладонью, и вновь повернувшись к нам, вопросительно произнес, какие-то вопросы остались, для нас запланированы какие-то экскурсии, промолвил я, выразительно оглядывая Лысого. Лидер «Барсов» немного поморщился, из чего я сделал вывод, что мужчина питал большие надежды этим мероприятием пренебречь, но в моих глазах он легко прочитал осведомленность о том, что она быть должна и отрицать не решился. Да, этим вечером, пока что еда и отдых, по времени скоординирую чуть позже. Сделав небольшую паузу, он добавил, если вопросов нет, то уделите еще минуту нашему специалисту, Илье, после чего будем обедать. На середину комнаты вышел высокий мужчина в черном костюме и что-то вытащил из пиджака. Это тревожная кнопка на цепочке. Каждому нужно одеть на шею, демонстрируя изделие, озвучил боец. Помимо кнопки тут есть маячок, на всякий случай, как говорится, просьба их не снимать. Для вас, молодой человек, уставившись на меня, промолвил Илья, попросили уточнить, что прослушки тут никакой нет, поэтому носить можно смело. Поморщившись, я все-таки принял из рук военного очередной кулон и с неохотой его надел. На этом инструктаж закончился и охрана оставила нас одних. Ребята не скрывали восторг от пищи, которую нам через 5 минут принесли официанты прямо в номер. Обедали мы с видом на Москва-реку, наслаждаясь теплым летним воздухом. И все бы хорошо, если бы не зудящая чуйка моей задницы, подсказывающая, что это наверняка один из последних спокойных денечков в ближайшем будущем. Веря своим предчувствиям, я прикрыл глаза и от всего сердца наслаждался приятным моментом. Должен признать, тебе лихо удалось заставить охрану работать как положено, внезапно произнес сидевший сбоку от меня Михаил. Да, поддержала его Ксюша. На фоне тех ребят, что охраняют белорецких, они, конечно, те еще товарищи. Я, правда, и вовсе сначала подумала, что они нас просто до аэропорта сопроводят. Зачем нам вообще охрана? Кому мы нужны? Это по сути и не совсем охрана, ребята. Кивнув Михаилу, озвучил я свою мысль и добавил. К каждому из нас приставили куратора. В силу нашего возраста, не могут же они нас без присмотра сюда забросить. Оно так и спокойнее, что чего плохого не натворим. И для рода белорецких лишний раз престиж показать, что, мол, даже простолюдинов охраняем. Может и так, бросил Волков, только меня интересует другое. Вот скажи, ты совсем отмороженный, не боишься, что белорецкие с тебя за такие выкрутасы могут и спросить? Максим на этих словах улыбнулся, едва сдерживая смешок. Уж не знаю, что ему там в голову ударило, но я товарища пихнул в бок, дабы тот не болтнул лишнего. Вопрос-то был довольно провокационный. В особенности если учесть, что я почти не сомневался в том, что нас слушают. Белорецких не боится только дурак, себя таковым я не считаю. Подбирая слова, начал я, сдерживаясь от того, чтобы не стать оглядываться по сторонам. Просто эти ребята неправы и прекрасно сами об этом знают. Поэтому делать так, чтобы наш небольшой конфликт пошел выше, не в их интересах. И ты не постеснялся этим воспользоваться, заключил Миша, кивая собственным мыслям. Алеша у нас вообще не из стеснительных, коротко усмехнувшись, добавил сбоку Максим, на что я лишь слегка развел руками, поджав губы. Да уж, я заметил, на этих словах было видно, что Бугай вспомнил о чем-то своем. Я вижу, ты еще держишь на меня зло. Нехорошо у нас знакомство началось. Оглядев Волкова, спокойно произнес я, оно и продолжилось не лучшим образом. Явно припоминая ситуацию в день моего покушения, недовольно добавил парень. Понимаю. Кивнул я ему в ответ, я тогда здорово погорячился, но сам понимаешь, было с чего, стоишь, что-то злобно бормочешь, вокруг, из тех, кто хоть капельку ко мне обид имеет, никого, вот я и решил, что твоих рук дело, Да там по башке так прилетело, что и не такое придумать можно. Ну, можно было потом извиниться, протянула Ксения, неожиданно встав на сторону Бугая. Если говорить на чистоту, не верю я во все эти извинения. Как по мне, это пустое сотрясание воздуха губами, Ксюша. Не сводя взгляда с Волкова, сходу ответил я. Взамен предлагаю лучше смотреть на действия. Например, на то, что ты не выпер меня из команды. Усмехнулся Миша. Кстати, почему? Отчего-то парень был сегодня в отличном настроении и даже немного иронизировал, что я с его стороны видел чуть ли не впервые. Отдельно я отметил и то, что он весьма не глупый за время нашего знакомства смог понять, что я способен на решение некоторых вопросов. Даже мысли о подобном не было. Пожал я плечами. Ты очень хороший воин, это заставляет уважать. Честно добавил я, немного подумав. Твои слова плохо вяжутся с действиями. Без агрессии заметил Волков и добавил. Я про то, что произошло на турнире. Ты про ту бутылку, там была отрава. Не хотел, чтобы ты из-за этого проиграл. Пожал я плечами. Отрава? Всерьез удивился Миша. Нифига у вас там страсти были, заметила сбоку Ксения, задрав брови. Девчонка, как и многие другие учащиеся, была не в курсе некоторых событий, происходящих параллельно турниру. Ну да, и у твоей девушки, кстати, тоже. Я же при тебе ее об этом предупредил. Это не шутка, уточнил собеседник, погружаясь в воспоминания. По всей видимости, он в прошлый раз, в отличие от Насти, пропустил мимо ушей мое предупреждение. Нет, Миша, вмешался Максим, нас тоже пытались отравить, это правда. Я лишь молча кивнул на слова друга, не отводя взгляда от товарища по команде. Не буду спрашивать, каким образом ты на глаз определяешь наличие отравы в бутылке. Поверю на слово. Ну а что же тот бой, который ты мне слил? Переварив услышанное, произнес Волков, припоминая нашу вторую встречу. Ты, похоже, решил мне все припомнить, усмехнулся я, с улыбкой поглядывая на сидевшего напротив амбала и отпил чая из красивой чашки. Остальные ребята за столом молча слушали наш разговор. Просто хочу понимать логику твоих поступков, раз уж я под твоим командованием. Пожал плечами Миша. Многие из окружающих, несмотря на то, что я стал чемпионом, открыто или за моей спиной, в случае с простолюдинами, ввиду такой победы не признают меня чемпионом. Неприятно, знаешь ли, тут я в словах Волкова не сомневался, аристократам было тяжело принять, что самый обычный парень не голубых кровей, смог их всех обставить в очередной раз и занять место чемпиона турнира. Это серьезно било по их самолюбию, и тем, кто привык и любил перекладывать с себя ответственность, было гораздо легче считать Мишу неудел. А сомнительная победа надо мной дала им лишний повод принизить заслуги чемпиона, хотя бы в своих глазах опуская его до своего уровня. Понимаешь, тут дело в справедливости. Подбирая слова, решил ответить я. Это может показаться глупым, но я не уверен, что смогу одолеть тебя в бою на мечах без использования дара. А пользоваться твоим состоянием после тяжелых боев в тот день не позволила совесть. Хотелось как лучше, а получилось как всегда, добавила Ксюша, внимательно слушавшая разговор. Вынужден согласиться. Кивнул я в ответ. Рассказывать Волкову о том, что благодаря Кали, я вдобавок узнал, как важна победа на этом турнире конкретно ему, я не стал. Это было не суть важно, как говорится. Он либо примет текущее объяснение, либо не примет ничего и продолжит искать обид. Так что сейчас выбор остается за ним. За беседой, плавно перетекшей в совсем другое русло, мы просидели за столом еще целый час, прежде чем вошедший в наш номер Игорь не оповестил нас о сборах на вечернюю экскурсию. Шум электрогенераторов, звук работы сварочных аппаратов и несколько десятков рабочих, каждый занятый своим делом, окруженные дремучим лесом и расставленными по периметру одаренными бойцами охраны, мужчины таскали железные балки, стыкуя их друг с другом на земле в одну им известную форму. Следом место стыка надежно обваривал опытный сварщик, и работа смещалась дальше. Михалыч ПСС, привлекая внимание товарища, бросил один из рабочих. Чего? Осторожно оглядевшись по сторонам, облаченный в камуфляжную спецовку рабочий сделал шаг навстречу напарнику. Не кажется тебе, что вон тот хер на нас как-то странно поглядывает? Легким кивком головы, указывая в сторону одного из бойцов, охраняющих периметр, спросил рабочий. Ага, есть такое, хмыкнул собеседник. Поменьше в его сторону жопой наклоняйся, а то видится мне, что он тебе засадить хочет. С трудом сдерживаясь, чтобы не гоготнуть, добавил он. Тьфу ты, идиот. фыркнул мужчина. Я серьезно, Толя, лучше пока не поздно чопик вбей, уже давясь от смеха, бросил Михалыч. Поморщившись и натужно вздохнув полной грудью, Анатолий раздраженно сплюнул. Ему сейчас было совсем не до шуток напарника. «Больной ты человек, Михалыч». Против правил остановившись и заглянув в глаза товарищу, мужчина следом процедил. «Оглянись по сторонам. Тебе не кажется, что тут все слишком странно?» «Кажется, Толя, кажется». Глубоко вздохнув, моментально посерьезнел уже немолодой Елизар Михайлович, кротко оглядываясь по сторонам. «Все я вижу и помню. И то, как нас нанимали на работу внутри аномалии, чуть ли не взад целуя и предлагая большие деньги, и то, как изменилось их отношение, когда мы уже оказались на этой проклятой земле», зло поглядывая на стоявших спиной охранников, пробурчал он. «Но это все херня, больше меня смущает та дрянь, которую мы тут третьи сутки из металла вырисовываем в паре десятков километров от портала, до такой степени смущает, что я уже и про деньги обещанные забыл думать, лишь бы свалить отсюда и в живых остаться». Напарник от такого потока вываленных переживаний коллеги обомлел на секунду, но затем подобрался, и приблизившись к нему еще на пару шагов, делая при этом вид, что подает инструмент, произнес: «Бежать надо». Глава 11. Города в этом мире, как оказалось, серьезно отличались от тех, что я помнил из прошлой жизни. Так, несмотря на то, что Москва имела столичный статус, ее размеры были существенно меньше огромного мегаполиса из моей памяти. Что и говорить про внешний облик, архитектура совсем иная, здесь больше преобладала гипсовая лепнина на фасадах, а стеклянные высотки существовали на правах достопримечательностей всего в количестве нескольких десятков штук. Многоэтажное строительство отчего-то было не в чести в современной империи, из чего я делал весьма печальные выводы о количестве населения столицы и самой страны. Но сначала гид, а затем и интернет быстро развеяли мое невежество. Первый сообщил, что в столице проживает около 3 миллионов людей, а уже в сети я нашел ошеломляющую информацию о проживающих на территории империи 350 миллионов жителей. Из телефона меня вытащил голос Максима. «Смотри», указывая кивком головы на огромную картину 3 богатырей, воскликнул он и с улыбкой добавил: «Это ты, я и Степа». Улыбнувшись такому сравнению, я стал внимательно рассматривать выполненное маслом произведение. «Как мы себя любим», улыбнувшись, беззлобно отметил Сергей, стоявший по правую руку от меня, а затем с хитринкой во взгляде добавил: «Глядите, что покажу». Следом парень указал на табличку, на которой было указано название картины и имя художника. «Да ладно», неподдельно удивился я, читая надпись. «Твой родственник, это его работа», тем же тоном добавил Аверин. «Да, собственно, как и все остальные в этом зале, мой прапрадед», гордо добавил Васнецов. «Круто, 3 богатыря, В.М. Васнецов». Уже перед самым выездом на эту экскурсию, Сергей постучался в дверь нашего номера и попросился внутрь. Оно и неудивительно, ведь одному коротать часы в своих апартаментах ему наверняка было скучно. Поэтому, несмотря на то, что на подобной экскурсии парень в Москве уже не раз бывал, он не отказался составить нам компанию. Улыбнувшись ситуации, я внимательно оглядел холст, прежде чем со спины послышался какой-то шум. Почти синхронно оглянувшись через плечо, мы с ребятами обнаружили группу щебечущих девушек, передвигающихся в окружении около десятка бойцов охраны из одного зала галереи в другой. Сейчас вся эта толпа двигалась в нашу сторону, занятая исключительно болтовней между собой, но никак не культурным обогащением путем изучения окружающих творения искусства. Всего их было 5, и все как одна. Девушки были одеты в платья с пышными юбками, будто сбежали с какой-то свадьбы или выпускного. Но завидев нас, все они на удивление быстро смолкли и будто сканеры стали бросать в сторону нашего отряда свои изучающие взгляды. «Серега, кто это?» – негромко спросил я у стоявшего сбоку товарища по команде. Уж если кто и мог дать ответ на подобный вопрос, то это единственный аристократ среди нас. Учитывая наличие охраны и манеру поведения, это аристократки. Без гербов большего не сказать. Повел щекой парень и, приветственно улыбнувшись, уже громче произнес, совершая легкий кивок головой: «Барышни». Часть девушек приветственно улыбнулись, а кто-то лишь изобразил дежурную улыбку. Следом их группа остановилась напротив той же работы, что недавно рассматривали и мы с ребятами. Я и Максим попытались изобразить аналогичный приветственный жест, но вышло как-то коряво. В любом случае, девушки на нас уже не смотрели, переводя свои взгляды в сторону картины. «Интересуетесь искусством?» – решил не упускать момента Васнецов. «А вы искусствовед?» – беззлобно бросила в ответ одна из девушек, игриво улыбаясь, на что почти все из присутствующих барышень заливисто рассмеялись. «Да уж, когда девчонок больше чем две, знакомиться с ними та еще задача, смеяться начинают не хуже, чем на юмористическом концерте, а как друг перед дружкой пытаются блеснуть остроумием». Пока я с ностальгией вспоминал юность прошлой жизни, Васнецов, ничуть не смутившись, галантно улыбаясь, ответил: «Нет, но, к счастью, кое в чем все-таки разбираюсь». «А что же вы тогда, сударь, делаете в этом зале, переполненном совершенно безвкусными работами?» Неожиданно холодным тоном выделилась одна из девушек, моментально привлекая к себе внимание в том числе и своих компаньонок. «Лизавета», — негромко одернула другая собеседница свою подругу, округлив глазки. «Ну, положим, что в этой галерее просто не держат озвученных вами работ», — абсолютно безэмоционально ответил Сергей, переводя взгляд на новую собеседницу. «С вами трудно согласиться», — не пожелала отступать Елизавета, и следом добавила: «И это помещение прямое тому доказательство. Несмотря на мнимое осуждение со стороны подруг, которые якобы не поддерживали дурной тон подруги, часть из них гадко хихикали на фоне, что было неприятно даже мне, не то что самому Сергею. Тогда разрешите представиться, Васнецов Сергей Федорович, правнук замечательного художника, чьи работы вы не оценили». Тон Сергея был спокоен, взгляд безэмоциональный, а сам он излучал железобетонную уверенность в себе. Я было даже не узнал в нем того парня, с которым когда-то выходил на дуэль. Что тут скажешь, выдержке Васнецова можно было только позавидовать. Ох, как неловко вышло. Даже не пытаясь добавить в голос сожаления, бросила это ехидно в ответ и равнодушно промолвила следом: «Надеюсь, вы не приняли мои слова близко к сердцу». «Ну что вы, как я мог?» — сухо отозвался Сергей, также плохо скрывая свое отношение к собеседнице. «Неловко вышло», — вмешалась другая девушка, заговорившая с нами в самом начале. «Вы, я так полагаю, гости нашего города, случайно не на Зорницу прибыли?» «Абсолютно верно, сударыня. Вы тоже участвуете?» «Всенепременно», — лучезарно улыбнулась в ответ она. «Забыла представиться, Валерия Андреевна Меньшикова», — изобразив непринужденный книгсон, произнесла она. Остальные девушки в этой беседе уже не участвовали и стояли сейчас к нам практически спиной. Но я был уверен, что происходящий здесь диалог все же мимо их ушей не проходил. В эту секунду сбоку послышался голос Михаила, который вместе с Ксюшей и двумя охранниками вернулся к нам из другого зала. «Ребят, чё-то вы задержались», — бросил он издалека, не успев из-за угла отметить образовавшуюся здесь толпу. «А, ой», — тихо добавил Бугай, смутившись. «Мальчики, ну пошли уже», — следом произнесла Ксюша, игнорируя присутствие других девушек. «А боже, что за вкус», — бросила все та же ехидно, оглядывая Арментьеву. Причем сказано было это вроде и тихо, но все же услышали практически все. Опешивший от такой наглости и хамства Ксении, я быстро прикрыл открывшийся рот и, взяв под руку ее и Сергея, направил наш отряд в другой зал. Валерий Васнецов лишь успел на прощание коротко кивнуть, после чего мы этих змей оставили наедине. «Вот сука!» — воскликнула девчонка, едва я отпустил контроль. «Не то слово», — согласился Сергей. «Поздравляю, ребята, игра уже началась», — добавил я для всех окружающих, продолжая добиваться того, чтобы расстояние между нами и этими особами увеличивалось. Уж слишком, на мой взгляд, вся эта провокация была неприкрытой. Думаю, оставшаяся с девушками Кали чуть позже прольет свет на произошедший цирк, ну а сейчас требовалось быстро сбросить градус напряжения и не дать им того, что те так добивались. Впечатление от экскурсии было безнадежно испорчено. Мы сидели на лавочке в одном из залов почти на выходе из галереи, совершенно не замечая остальных посетителей, мерно попивали напитки, которые для нас купил Васнецов. Каждый думал о своем. Можно было, конечно, сразу попросить отвезти нас назад в гостиницу, но я предложил ребятам с этим пока не спешить. Охранникам было плевать, они дисциплинированно выдерживали дистанцию вокруг нас и, пока время позволяло, не лезли в нашу болтовню. «Чего ждем?» — покосилась на меня Ксюша. «Шоу», — коротко ответил я. Покидать это место, не совершив ответную пакость, мне было равно идти против себя самого. Оскорбление членам моей команды от чего-то воспринималось как личное. А дурное дело, оно ведь не хитрое, поэтому идея мелкой мести пришла сама собой. Наконец-то дождавшись, когда стайка уже знакомых нам змей на выгуле выберется в соседний зал, я сконцентрировался и отправил пару десятков своих маленьких светлячков в сторону отличившейся в беседе с нами Лизаветы. Было очень трудно следить за ними, одновременно сохранять непринужденное лицо и делать вид, что я при этом всем изучаю живопись, а не пялюсь в сторону аристократок, но я как-то справился. Дальше было еще труднее. Девушка не стояла на месте и все время перемещалась, и мне приходилось много раз начинать все заново, отчего у меня под конец едва не поехала крыша. Но в итоге моя работа того стоила. Заканчивая свой вечерний променад, неприятно знакомая нам группа девушек продефилировала через наш зал в сторону выхода. Именно в этот момент в спину шедшей крайней Елизаветы суетливо стал кричать ее охранник. «Госпожа, постойте, ваше сиятельство!» Бедолага, что-то спешно поднимая с пола, даже споткнулся, грубо при этом выматерившись, но из-за шума, создаваемого присутствующей толпой людей, никто этого и не заметил. Тем более, что сейчас все без исключения взгляды были прикованы к звезде сегодняшнего вечера. Последняя, в свою очередь, заметила повышенное внимание и стала вышагивать от бедра, будто манекенщица по подиуму, при этом лениво отмахиваясь от своего бодигарда и совершенно грубо игнорируя все его оклики. Красиво виляя голой задницей в своих синих, под цвет ныне испорченного платья, стрингах, девушка, не обращая внимания на возгласы окружающих и продолжая игнорировать свою охрану, спокойно себе прошагала мимо нас, громко цокая каблуками. Не забыла она и бросить при этом короткий брезгливый взгляд в нашу сторону. Следом Елизавета скрылась за проходом, где внезапно громко завизжала, да так, что под конец перешла на ультразвук. Что там происходило далее, нам было неведомо, но шуму стало столько, что окружающим было впору спрятаться, а не доставать свои телефоны и снимать. Последующей вспышкой силы выбило окна, а всех зевак, кто поплелся вслед за Елизаветой с телефоном наперевес, будто взрывной волной отбросило внутрь галереи. «Мы все умрем», — заключил Сергей, подобрав челюсть. Третьяковская галерея. Спустя один час. Где это произошло? Лязгнув грубым мужским голосом, бросил мужчина с квадратной челюстью, оглядывая двух подопечных. Практически перед выходом, в 53-м зале. Что было далее? Еще раз и подробно, скомандовал главный, переводя свой взгляд на один из мониторов, на котором местная охрана услужливо включила видеозапись, оставив ее на паузе. Все было спокойно, веду работу, изучаю обстановку. Никаких всплесков силы, агрессивных людей. Что было дальше? Грубо перебил подчиненного начальник службы безопасности. Веду объект, вижу под ногами синюю тряпку. Подчиняясь приказу, перешел сразу к делу охранник. Прошел мимо. В следующую секунду по мере изучения помещения, глаз остановился на ее сиятельстве, точнее на ее. Дальше. Сопоставил, ну увы, поняли. Замешкался охранник. Откуда кусок материи? В общем, сопоставил. Там было нетрудно, в форме сердечка вырез получился и тряпка такая же на полу. Сумбурно объяснил он и сразу же продолжил. Окликнул сударыню, но та меня проигнорировала, с трудом сдерживая злость в голосе на этом моменте, боец продолжил. Метнулся на пару шагов назад за тряпкой, а затем вслед за ее сиятельством, попутно несколько раз пытаясь ее окликнуть. Догнать удалось лишь на улице, точнее, на крыльце. Но там вообще, что вообще, держась за голову и вспотев, произнес главный, поднимая глаза на своего подопечного. Юбка полностью упала, на глазах у всех. Я, конечно, успел почти в ту же секунду. Даже пиджак успел снять, в попытке прикрыть ее светлость, но она от неожиданности или чего еще, в общем, всплеск силы был. Меня, как и всех вокруг, отбросило. Немного подумав, мужчина добавил, как мог быстро поднялся, подскочил, и на этот раз мы с Владимиром уже укрыли госпожу своими пиджаками. «Ты где был?» Не убирая рук от головы, перевел взгляд командир на второго бойца. «Спереди. Вместе с ребятами Меньшиковой работали», ответил и так известную информацию командиру второй охранник. Все это сейчас можно было наблюдать на видеозаписи, шедшей уже по второму кругу. Увидел только финал. В помещении на несколько минут повисла тишина, нарушил которую сам начальник службы безопасности. «Одаренных много было в галерее, очень», — коротко бросил охранник, передавая из своих рук папку со списком гостей. «Сегодня они весь день практически отвели на то, чтобы одаренным простолюдинам экскурсию провести. Обычных гражданских совсем не было, Да тоже были мало просто, пец, выругался командир, оглядывая список гостей и отдельно, поле из тех, кто был в радиусе конфликта. А нахрена Елизавета с подругами сегодня вообще сюда поперлась? Посмотреть на простолюдинов. Очевидно, процитировал одну из девушек боец. Такой ответ заставил командира вновь поморщиться. Дурной характер объекта постоянно подкидывал им лишние работы. Много с кем контактировали? Да, в ту же секунду ответил охранник. И, если быть откровенным, друзей наша госпожа сегодня себе не заводила. Час назад, дождавшись, когда Лизавету, как ее называла подруга, усадит в машину, мы вместе с охраной также направились в сторону выхода, где нас уже дожидался микроавтобус. Не считая того, что подскочившая по тревоге охрана этой особы, сейчас оцепила выход и проверяла телефоны простолюдинов, все более-менее успокоилась. Нас тоже хотели проверить, но кроме Васнецова, телефона ни у кого не было. Его досматривать бойцы не решились, поэтому мы спокойно себе покинули место происшествия. Но едва наша машина тронулась и проехала несколько сотен метров, как я почувствовал неладное. Лысый, сидевший напротив, краснел и злился, остальные бойцы тоже хмуро поглядывали в мою сторону. А затем микроавтобус и вовсе остановился на месте, а через несколько секунд в открывшуюся дверь заглянула знакомая морда. «Леха, какого хрена? Что? Это все не я. Сейчас мы сидели все пятеро на стульях посреди своего номера, окруженные едва ли не полутора десятками человек. Обстановка в помещении была накаленная, а злые взгляды метались из одного угла комнаты в другой. Я совершил реальную дурость, согласен, доверил долбам мужскую работу», — вспылил дядя Витя, испепеляющим взглядом оглядывая каждого из наших четверых охранников. «Да не виноват он, дя, ты вообще молчи, Обломов, без тебя решу, кто здесь виноват, а кто нет». Лысого мне стало определенно жаль. Дядя Игорь при всем желании не мог видеть то, что я задумал и притворил в действие в галерее. Не мог не только видеть, но и как-то помешать. Такая несправедливость заставила меня вмешаться, о чем я моментально пожалел. Командир Тайфуна был прав, в их дела мне уж точно лезть не стоит, по крайней мере пока сами не спросит. Да и более того, сейчас Барсом прилетает, как я и предполагал ранее, по совокупности залетов, а не только за конкретно сегодняшнее происшествие. В общем, у военных с этим все сложно и лезть посторонним действительно не стоит.